Глава 8. Вы покинули зону изоляции. Загрузка шла долго. Мрак великого ничто, напоминающий космический вакуум, так долго окружал меня со всех сторон, что я уже подумал, снова какой-то глюк. Но когда осознал, что дело, наверное, в девятке, раздражение сменилось паникой. Ведь если она теперь единственная новая богиня, то ее возможности могут превосходить все, что... Стоило ее вспомнить, как в голове вспыхнула чужая злая мысль. «Не девятка! Не девятка! Бездна!» Сразу после этого великое ничто рассеялось, и я оказался на развалинах Парамаунта. Первым делом активировал божественное исчезновение, навык, полученный за убийцу бога, который скрывает мою сущность из эфира. Теперь я не буду оставлять даже астральных следов и, надеюсь, скроюсь от глаз девятки. Следом я взял выдуманный облик мародера, минотавра-крушителя 492 уровня, обернулся в сокрытие сущности и только тогда огляделся. От главного замка детей Кратоса не осталось камня на камне. Ничто не напоминало о том, что еще неделю назад здесь жил и вел свои дела один из крупнейших и успешнейших кланов Дисгардиума. Видимо, хозяйственные гоблины собрали подчистую все до последнего кирпича. Ничего не осталось и от моих союзных неписей. Огромная армия, приведенная лидерами нейтралов и императором Крагашем, исчезла. Не мудрено, ведь прошло несколько дней с того момента, как в небе появился лик бездны, а на Калийское дно обрушилась ядерная ракета. Промозглый северный ветер хлестал по щекам. Место выглядело неуютным, и мне захотелось первым делом убраться отсюда, а потом уже разгребать кучу уведомлений, которые оставались с момента выхода из тылового ущелья. Представляю, что у меня спросят журналисты. «Скиф, почему вы так долго игнорировали эти важнейшие системные оповещения?» «Да знаете, навалилось всякое», — отвечу я. «То одно, то другое». «Так, ладно, черт с ними всеми. И с разрушенным замком, и с пропавшими неписями, и с мифическими журналистами. Где мои друзья?» Понятно, что ни Утес, застрявший в бездне, ни Тиса с Краулером, ни Ирита и Дека не могли здесь быть. Но меня, Гироса, Бомбовоза и Большого По выдернули-то прямо из этого места, а значит, и появиться мы должны были все вместе. Однако они непонятно где, и даже мини-карта не показывает их меток поблизости. Я не знал, что думать. Смогли ли они войти в Дисгардиум? Все-таки мы сейчас в космосе, и если да, то где запропастились? Ведь отсюда некуда деться, владения детей Кратоса, расположенные на краю континента, простирались на множество километров. Обожгло догадкой, что-то не так со временем, что-то задержало меня в великом ничто, не пуская в Дис, а время здесь теперь ускорено так, что для друзей, появившихся раньше меня, прошло сколько? Минуты? Часы? Дни? Догадавшись заглянуть в профиль клана, я увидел, что ребята онлайн, вот только местоположение каждого указывалось как неопределенное. Я попробовал написать в клановый чат, потом в личку каждому. Сообщения без проблем отправились, но ответ не пришел ни от кого, даже через несколько минут. За это же время я испытал зеркало дальновидения, амулет связи, гоблинскую потертую монетку, связующую меня с Верховным Советом Лиги. Ничего не сработало, как гаджет, у которого полностью разрядился аккумулятор. Странно. Я взлетел и осмотрел всю территорию, на которой недавно располагался Парамаунт, но так и не нашел ни единой живой души. Тогда я слетал в стылое ущелье, но и там не обнаружил никого, даже работяка Ницо. Ладно, наши из Калийского дна, но куда делись остальные, те, что работали на детей Кратоса? Мобов тоже не было, никаких, ни нейтральных вроде птичек и насекомых, ни агрессивных. Все вымерло, лишь зияла черным зевом пещера, ведущая к инстансу с отродьем бездны. Я метнулся туда, пролетел по шахте метров 100 и вернулся. Ошарашенная идеей, что каким-то образом угодил в бездну, я посмотрел на небо. Солнце, скрытое тучами, светило, облака двигались. Да и ветер издевательски дул в лицо, чего в бездне никогда не случалось. Нет, я в Дисгардиуме, но в каком-то странном. Двигаться на Кхаринзу или погодить еще? Выбрав второе, решил потратить время на разбор уведомлений и изучение вкладок клана и последователей спящих. Хотелось понять, в каком все состоянии, есть ли вообще за что бороться, или у нас не осталось ни единого храма. Следующие минут 5 я лихорадочно сводил всю собранную информацию вместе, чтобы понять диспозицию. Новость номер 1. Как и предупреждал Большой По еще в сковородке, мне запрещено быть лидером клана. А быть обычным членом клана угроза не может. Помнится, Краулер, узнав о моем статусе, говорил, что если угроза не лидер клана, то ей предлагается или покинуть его, или отказаться от статуса. Других, мол, вариантов нет. Но по какой-то пока непонятной причине, вместо того, чтобы выкинуть меня из пробужденных, с меня просто сняли лидерство, а новым главой клана система автоматически назначила Утеса, объявив каждому пробужденному, что скиф потерял лидерство в связи с потерей статуса гражданина. Возможно, меня оставили в клане, потому что уж слишком необычные обстоятельства сошлись. Топовая угроза, лидер клана внезапно теряет гражданство. Не самое частое явление. Другое объяснение. Правила старого Диса ломаются бездны. Еще одно. Угрозы A-класса или предвестника или инициала спящих ограничения не касается. Могли же отцы-основатели оставить лазейку для будущего спасителя человечества. Почему система выбрала Утеса, понятно, хоть об этом и не было сказано. Наивысшая угроза в клане среди граждан. Другое дело, что лидер клана кукует в бета-мире, если его там совсем не обнулили, и теперь фактически пробужденные клан безголовый. Ладно, это меньшая из проблем. И Рита, и Краулер прекрасно справлялись и тогда, когда мне самому было не до лидерства, а такое случалось примерно всегда. Куда большей проблемой мне виделось то, что дала сбой надуманная программа адаптации лиц, не имеющих гражданства. Или, напротив, все сработало именно так, как и задумывалось. Уведомляем о том, что в связи с вашим отсутствием онлайн на протяжении более чем 3 суток, ваш прогресс и уровень социальной значимости обнулены. Текущий прогресс прохождения программы адаптации лиц, не имеющих гражданства – 0 из 1826 дней. Социальная значимость – 0 из 1 миллиона. Длинное полотно текста уведомляло о моих обязанностях и ограничениях, и здесь начинались проблемы, наглядно подтверждаемые грозными уведомлениями. То, что на вывод денег стоит лимит, факт не смертельный, но вот остальное вгоняло меня в отчаяние. Мало мне одной безумной бездны. Ваш контракт с кланом Дети Кратоса разорван. Согласно условиям прохождения программы адаптации лиц, не имеющих гражданства, вам предписывается найти другого работодателя в течение 18 часов 31 минуты 38 секунд, 18 часов 31 минуты 37 секунд, 18 часов 31 минуты 36 секунд. Внимание, вы покинули зону изоляции. Согласно условиям прохождения программы адаптации лиц, не имеющих гражданства, вам предписывается вернуться в ближайшую зону изоляции в течение 12 минут 51 секунды, 12 минут 50 секунд, 12 минут 49 секунд. Важное напоминание. В случае нарушения условий прохождения программы адаптации лиц, не имеющих гражданства, ваш персонаж будет заблокирован и перенесен в зону изоляции, выбранную администрацией. Я не особо надеялся, что руководство Сноусторма перестанет вставлять нам палки в колеса. Просто после всех великих целей, озвученных Хагеном, и успешного возвращения в ДИС, эта тема поблекла и отодвинулась на задний план. Но нет. Привет от старой доброй Хлои Клиффхангер. Вот он. И Хаген не поможет, потому что вряд ли кто-то извне вообще может повлиять на мир, где владычествует безумная богиня Бездна. Короче говоря, я не сделался даже обычным игроком Аницо, так и остался новичком. И это странно, потому что требования выполнены, и уровень мой превышает 100-й, и первый ранг мастерства в ремесле начертания тоже добыт давным-давно. Точно, давно-давно. Так может быть дело не в Хлое, а в баге? Всю эту историю с зонами изоляции внедрили быстро и только ради меня, так что не мудрено, что управляющий скин просто-напросто не засчитал все то, чего достиг скиф до того, как попал в зону изоляции. Так-так, получается, мне нужно взять или уровень, или первый ранг мастерства? Второе и проще, и, пожалуй, надежнее. Я залез в инвентарь и, нашарив там переживший геноцид киркой старый топор дровосека, ухмыльнулся. Осмотревшись, прикинул направление до ближайшего леса и рванул туда. Вековечные монументальные кедры и сосны достигали здесь 100 метров в высоту и 20 в обхвате. В стылом ущелье мы с большим пор убили бы такое дерево всю жизнь, но здесь у деревьев не было ни шанса выстоять, даже против моего никчемного топора. Впрочем, хватило одного – и дерева, и удара, хотя у кедра было больше 100 миллионов очков прочности. Вы срубили тысячелетний морозный кедр. Ремесло лесоруба плюс 97, текущая степень – ученик, 100 из 100. Ваша степень ремесла лесоруба повышена до подмастерья. Текущая степень – подмастерье. 0 из 250. Ремесло лесоруба плюс 250. Текущая степень – подмастерье. 250 из 250. Ваша степень ремесла лесоруба повышена до умельца. Текущая степень – умелец. 0 из 500. Ремесло лесоруба плюс 500. Текущая степень – умелец. 500 из 500. Ваша степень ремесла лесоруба повышена до искусника. Текущая степень искусник 0 из 1000. Ремесло лесоруба плюс 1000. Текущая степень умелец 1000 из 1000. Ваша степень ремесла лесоруба повышена до мастера. Текущая степень мастер 0 из 250. Ремесло лесоруба плюс 149. Текущая степень мастер 149 из 250. Поздравляем! Вам доступен следующий ранг ремесла лесоруба. Вы открыли первый ранг рубки леса. Ваш талант дровосека достиг таких высот, что строители, корабелы, щитоделы и многие другие ремесленники будут готовы заплатить за вашу древесину много больше, чем раньше. Текущая степень – мастер. 149 из 250. Шанс срубить дерево одним ударом – 1%. Шанс получить дополнительное поление от срубленного дерева – 25%. Шанс обнаружить вросшее в дерево сокровище – 1%. Продолжайте совершенствовать ремесло, чтобы повысить шансы активации бонусов. Древесина оказалась эпического качества. Как и в стылом ущелье, ствол сам по себе рассыпался на бревна и поленья, которые потом распилились на доски. Все это эпическое барахло под завязку забило мне инвентарь. По самым скромным прикидкам вышло на несколько тысяч золотых. Интересно, так будет падать с каждого дерева здесь, или подвернулось какое-то особенно эпическое? Почесав затылок, я все же не стал выгружать добычу, решив донести до Кхаринзы и сдать Патрику Угрейди, завхозу клана. Подпортило настроение то, что из-за срубленного кедра понизилась репутация с эльфами, но не настолько, чтобы переживать. Они все еще превозносили меня. Зато следующим системным сообщением я кивнул более чем удовлетворенно. Первое пополнило мой обнулившийся баланс полезного члена общества. Социальная значимость плюс 1000. До нужного миллиона было в 1000 раз больше, но, как говорил инициал другой религии, даже путь в 1000 ли начинается с первого шага. Второе сообщение насколько порадовало, настолько же и насмешило. Скиф, поздравляем с успешным прохождением программы адаптации лиц, не имеющих гражданства. Достигнув степени мастера в выбранном вами ремесле, вы сделали первый шаг, чтобы доказать, что трудолюбивы, целеустремленны и готовы трудиться на благо общества. Желаем вам удачи в выбранной карьере лесоруба. Пусть вас окрыляет как это достижение, так и то, что при должном старании каждый негражданин способен получить гражданство. Ведь гражданство – это привилегия. Не удивлюсь, если этот нравоучительный пафосный текст писала лично Хлоя. Выкинув ее из головы, я проглядел сообщение о том, что я обязан найти работу и вернуться в зону изоляции. Они исчезли. Одной проблемы стало меньше. Открыв панель управления последователями спящих, я, кусая губы, изучил список храмов и жрецов, показатели последователей и объема веры. Культ спящих. Активные храмы. 3. Бегемот, Тиамат, Кингу. Инициал 1. Скиф. Человек. Предвестник 1101 уровня. Жрецы. 97 из 507. Патрик О'Грейди. Мэнни. Тиса. Дикотра. Ранакоц. Грокхир. Рыкхар. Маварак. Укавана. Шитанак. Еми. Франциско. Бабангида. Саронас. Кромтерок. Кусаларикс. Мертва. Хинтерлист. Печенек. Хорватс. Ярый. Саян. Каннибал. Хелфиш, Ирита, Краулер, Бомбовоз, Инфект, Мертв, Дьюла, Гаварла, Ван Прутих, Мертв, Стилтадак, Деспот, Мертв, Полковник, Кицаль, Тигресса, Анф, Рипта, Флейгрей, Нега, Гим Космон, Крагаш, Лисента, Гипер, Мерик Ужасающий, Фол Магнесийский, Ноб из Пригорья, Уна, Гаргарок, Рокгарак, Трокгарик, Дроккор, Зулгир, Брыгзар, Гарфанг, Дрог, Корк, Калисто, Эвридика, Талия, Мурглорд, Финлорд, Гургбос, Гайя Ал, Локак. Последователи спящих 654 781 из 62 748 517. Объем веры 2841 из 10 604 499 373. Деспот. Я не поверил своим глазам. Как? За изобилием имен вождей нейтралов, набранных в жрецы и их близких, я не сразу осознал, что имя соратника вычеркнуто. При фокусировке на нем всплыл текст. Мертв. Мертв. Мертв. В горле встал огромный ком. Ноги подогнулись, и я сел, едва не свалившись, оперся на руки. В глазах защипало. Первым же порывом было немедленно прыгать на Кхаринзу, Но чуть поразмыслив, я утешил себя, что, может, и не мертв мой соратник. Вон, утес видел Кусю живой в бета-мире. Однако ж здесь система считает ее мертвой. Обнадежив себя, я собрался, чтобы выяснить состояние дел до конца. Ведь нужно сначала разобраться, что еще я пропустил, и лишь после этого действовать. Внимательно изучив показатели панели спящих, я сделал выводы. Количество жрецов осталось неизменным, а это значит, что никто не отрекся от спящих. Более того, они набрали множество последователей, за счет чего здорово усилились. Видимо, это помогло им в противостоянии с приспешниками бездны. Еще бы, 654 тысячи очков характеристик от единства, вот почему я срубил морозный кедр с одного удара. Тем непонятнее то, что так мало веры накоплено в алтарях храмов спящих. Единственная причина этого – атаки бездны и ее глашатаев. Если так, то Бегемот, Тиамат и Кингу тратят всю веру на защиту храмов. Огромное количество последователей напомнило, что в бытность легатом Чумного Мора меня часто спасала Чумная Ярость. А это, в свою очередь, натолкнуло на мысль, что раз уж мой ресурс возмездия напрямую зависел от числа последователей, то, может быть... Открыв профиль и промотав до нужной строчки, я отвесил челюсть. Поглядел выше, потом снова ниже. Невероятно! Мой чистый урон возмездием спящих, без учета штрафов и бонусов, стал 600 с половиной миллионов. Много? Да не особо, если сравнивать с моими обычными ударами. 100% шанс на критический урон, огромный бонус к нему. 796 миллионов, чистый урон даже не кулаком-молотом, без показателей призрачного когтя Риндзина. Интересно, как много ударов вынесет древний крокодил Собик, если я начну с ним драться под перемноженными эффектами синергии и правосудия спящих. Эх, жаль, штрафы прикрученного и ставшего специализацией горевестника вдвое снизили все характеристики. Хорошо, хоть моя удача вознеслась до небес. С таким везением и особенностью горевестника мои враги даже дойти до меня не смогут. Их либо дворфийский паровоз снесет, либо с неба мифриловый кирпич на голову рухнет. Скиф. Человек 1101 уровня. Звание. Везунчик. Величайший каратель. Величайший мститель. Герой подземелий. Первооткрыватель. Покоритель зверобога. Юный гладиатор. Клан. Пробужденные. Настоящее имя. Алекс Шепард. Реальный возраст. 16 лет. Класс. Предвестник. Специализация. Гривестник. Основные характеристики. Сила. 1592. Плюс 93540. Восприятие 917 плюс 97214. Выносливость 1489 плюс 90867. Харизма 1444 плюс 94253. Интеллект 161 плюс 91996. Ловкость 1069 плюс 97764. Удача 32244 плюс 90329. Второстепенные характеристики. Очки жизни 549 миллионов 93 362. Очки маны 273 миллиона 953 628. Очки возмездия 654 миллиона 781 тысяча. Очки духа 37800. Скорость восстановления духа 1134 очка в секунду. Скорость восстановления жизни 3 267 948 очков в минуту. Базовый урон 1 048 505. Бонус к дистанционному урону плюс 2959%. Бонус к критическому урону 79602%. Бонус к силе заклинаний 55304%. Бонус к скорости передвижения 300%, достигнуто максимальное значение. Бонус к шансу оглушить противника 5%. Бонус к шансу получить улучшенную добычу плюс 30%, достигнуто максимальное значение. Бонус к шансу получить уникальный квест плюс 30%, достигнуто максимальное значение. Бонус к шансу уклонения плюс 3000%, достигнуто максимальное значение. Грузоподъемность 779 126 кг. Меткость 490 675%. Торговые скидки 50%, достигнуто максимальное значение. Шанс критического урона плюс 100%, достигнуто максимальное значение. Навыки: безоружный бой, ранг 2, путь справедливости и духа 378. Верховая езда без ранга 44. Двуручные мечи без ранга 39. Дробящее оружие, без ранга, 88. Картография, без ранга, 78. Кинжалы, без ранга, 67. Копья, без ранга, 27. Медитация, без ранга, 1. Ночное зрение, без ранга, 97. Одноручные мечи, без ранга, 58. Плавание, без ранга, 77. Скрытность, ранг 1, 31. Стрельба из лука, ранг 1, 56. Топоры, без ранга, 39. Убеждение первого ранга, 44. Устойчивость, ранг 4. Пути справедливости, отражения, невозмутимости и пожертвования, 93. Ремесла и профессии. Кулинария, умелец, 488 из 500. Начертание, мастер, 76 из 250. Рубка леса, мастер, 149 из 250. Особые навыки и способности. Божественное исчезновение, глубинная телепортация, 36. Духовные оковы, духовный капкан, жуткий вой, 33. Мимикрия, 5. Откат, полет. Порченная кровь, стоик, ясность. Классовые навыки, божественное озарение, спонтанный. Имитация, 26. Литургия, 10. Освобождение, 35. Самопожертвование, синергия, 3. Сокрытие сущности, 19. Божественные способности. Возмездие спящих, 3. Единство, зов спящих, 3. Касание спящих, колесо фортуны, неуязвимость спящих, 3. Правосудие спящих, 3. Свирепость спящих, 3. Содействие спящих, 3. Перки. Величайший каратель, плюс 25% к урону против других игроков. Вендетта. Все члены Темного Братства будут стремиться вас уничтожить. Внезапность. Атакуя первым, вы гарантированно сбиваете противника с ног. Вторая жизнь. После смерти вы воскреснете на том же месте с полным здоровьем. Герой подземелий. Плюс 25% к урону и скорости передвижения в инстансах. Гроза солитоидов. Вы наносите солитоидам на 10% больше урона. Дары фортуны. Плюс 50 к удаче. Плюс 5% к шансу избежать критического урона. Плюс 5% к шансу обнаружить незримое. Плюс 5% к шансу критического урона. Плюс 5% к шансу получить уникальный квест. Плюс 5% к шансу получить улучшенную добычу. Крепкий хребет. Плюс 50% грузоподъемности. Первооткрыватель. Плюс 100 метров к радиусу обзора. Плюс 10% к скорости верховой езды. Подчинение грешных. Разумные, чьим душам после смерти уготовано место в преисподней, будут безропотно выполнять ваши приказы. Не действуют на членов Темного Братства. Покоритель зверобога. Плюс 10% к репутации со зверобогами. Полярник. Вы получаете на 10% меньше урона от обитателей Холдеста. Призрачный коготь Рензина. Не умение, не вещь, но божественный отпечаток, слившийся с вашей сущностью. Будучи безоружным и окруженным врагами, вы получите призрачный коготь Рензина, повелителя драконов. Урон когтя всегда равен уровню противника. Притяжение. Добыча с поверженных вами противников автоматически переносится в инвентарь. Доступны настройки фильтрации. Проглот. 1% любого входящего урона обращается в очки опыта. Рога и копыта. По желанию вы можете отрастить рога и копыта, но убрать их, к сожалению, будет не так просто. Святой. Минус 100% урона от нежити, плюс 1000% к урону по нежити. Снежный бродяга. Вы наносите обитателям Холдеста на 10% больше урона. Фелицитес. Вы получаете больше золота с трупов врагов. В бою вы и ваши союзники не чувствуете усталости. Юный гладиатор. Плюс 5% к урону в боях против игроков. Плюс 5% к навыку устойчивости в боях против игроков. Плюс 10 ко всем основным характеристикам. Мантры. Мантра восстановления. Восполняет ваш дух на 30% в течение 3 секунд. Мантра воздаяния. Возвращает противнику 30% полученного вами урона в течение 3 секунд. Мантра исцеления. Восполняет ваши очки жизни на 30% в течение 3 секунд. Ауры. Величайший мститель. Достижения. Моритури Тессалутант. Бесстрашный исследователь. Везунчик. Величайший каратель. Величайший мститель. Истинный чемпион демонических игр. Лич умер, да здравствует новый. Невероятно прекрасный день, чтобы умереть. Ордалия. Первое прохождение. Сокровищница первого мага. Первое убийство. Аваддон Сокрушитель. Первое убийство. Акулон. Подземный ужастень. Первое убийство. Владыка Карсанмай. Первое убийство. Долезма. Поглощающая плоть. Первое убийство. Костегрыз. Первое убийство. Крапива. Лидер Темного Братства. Первое убийство – Крушитель. Первое убийство – Мокриса, Скальная Мать. Первое убийство – Мракис. Первое убийство – Нератакон, Песчаный Голем. Первое убийство – Отродье Бездны. Первое убийство – Проклятый Лич Урос. Первое убийство – Чав, Матка Болотных Иглоколов. Первое убийство – Шограссар, Бог Сарантоподов. Первое убийство – Ядро Чумного Мора. Первооткрыватель – Покоритель Зверобога. Пришел, увидел, победил навсегда. Провались оно в ад. Самый первый – 400-й уровень. Самый первый – 500-й уровень. Самый первый – 1000-й уровень. Самый первый – 1100-й уровень. Самый первый – Величайший Каратель. Самый первый – Величайший Мститель. Самый первый – Истинный Чемпион Демонических Игр. Самый первый – Невероятно Прекрасный День, Чтобы Умереть. Сокровищница первого мага, путь отваги, так не бывает, убийца бога, я в огне, я сам огонь, я пережил Дестиваль 2075. Божественные знаки, защита Шограссара, испивший амброзии спящих, любимчик фортуны, хранитель жнеца, хранитель марены, питомцы, боевые спутники и верховые животные, Иги, болотный глагол 588 уровня. Акулон, подземный ужастень, 799 уровня. Гроза, грозовой дракон, 575 уровня. Краш, алмазный червь, 67 уровня. Крушитель, свирепый волк, 261 уровня. Пятнистый мехастраус. Скрытый статус, угроза D-класса с потенциалом A. Скрытый статус, инициал спящих богов. Известность, 3 958 831. Деньги – 24 329 746 золотых, 54 серебряных, 17 медных монет. Знаки доблести – 10. Социальная значимость – 1000 из миллиона. Повторный просмотр профиля напомнил, что благодаря так и неопробованному стойку я смогу спокойно бродить по Террастере, а урон от тамошних мобов позволит за счет проглота нехило так прокачаться. Прыгну туда и проверить. Вспомнив о судьбе деспота и о том, что мои друзья куда-то пропали, я отказался от спонтанной идеи. Проверю округу еще раз, и если никого не найду, отправлюсь на Кхаринзу. Там-то точно хоть кто-то из наших должен быть. Взлетев на вершину скалы, где раньше стоял Парамаунт, я заглянул под нее. Очень далеко внизу яростно билось волнами о камни бурное море, разделяющее северные части Лотерии и Шедерунга. Да куда все подевались? Куда запропастились Гирос, Бомбовоз и Полидевк?